Я женский-то еще не все переиграла. Правда, у Романа Виктюка была в свое время идея пригласить меня на роль Гитлера, но она не осуществилась. Елена Комиссаренко, у меня есть несколько любопытных наблюдений после этой работы. Мне даже понравилось быть мужчиной. Во-первых, мужчины мало говорят, и поэтому их хорошо слушают. Во-вторых, у мужчин, насколько мне это удалось почувствовать, есть какой-то внутренний покой. Во всяком случае, когда я играю женщину, при всех выстроенных мизансценах я ощущаю, что делаю много лишних движений, суечусь, что ли. А когда я играю юношу, я лишнего шага не допущу. Лично мне очень нравится это. Однажды я бежал по коридору переодеть костюм на следующую сцену. Навстречу мне попался наш актер Миша Пореченков, известный агент национальной безопасности. Он увидел меня. «Ага, мальчика ваяешь». Вообще, с этими мальчиками-мужчинами женского происхождения всегда что-нибудь случается. Конечно, сложно. Здесь можно зайти в такие дебри, откуда только физиолог в состоянии выбраться. Интересный факт. Мужские роли в кино и театре сами же мужчины предлагают, как правило, красивым или очень красивым актрисам. Грубую неженственную фактуру к таким ролям они не подпускают. Да и сексуальная ориентация у актрис тоже традиционно правильная. Исключением в этой галерее, пожалуй, является звезда Марлен Дитрих, известная своей бисексуальностью и тем, что суперэлегантно носила мужские костюмы. Эту ее способность использовал режиссер Штернберг в картине «Марокко», где актриса, облаченная во фрак и цилиндр, напевает песенку «Когда умирает любовь». А дальше происходит нечто двусмысленно сексуальное. Дитрих берет цветок из рук женщины-поклонницы, страстно целует ее в губы, после чего цветок летит легионеру. Режиссер окрестил эпизод лесбийским акцентом. Ролей с переодеванием по обстоятельствам женщины в мужчину видимо-невидимо. А вот, собственно, мужских раз-два и обчелся. Не будем брать в расчет тюзовских мальчиков в исполнении травести. Хотя среди сценических подростков были выдающиеся, так Мария Бабанова в 1926 году сыграла китайского боя в пьесе с совершенно безумным названием «Рычи Китай», которая шла в театре имени Мейерхольда. Спектакль этот, утверждают очевидцы, впрочем, как и пьеса, по своим художественным достоинствам были и так себе, хотя идеологически выдержан. А ходили на него только из-за почти эпизодической роли Бабановой. Все ждали финала, когда бой, исполнявший песенку на китайском языке, взяв самую верхнюю ноту, вешался в знак социального протеста. Я рукой находил петлю, которая уже была заготовлена, а на мне были надеты лямки, и в это время брала самую высокую ноту, которая почти обрывалась. Такая была высокая, вспоминает позже Мария Бабанова. Пела чисто, не хрипела, брала верхние ми, и тут темнота. И в это время прыгала вниз, и когда зажигался свет, я качалась уже как труп. Вот и вся история, остальное легенды. Эмоционально это было на все 200 градусов. Сегодня единственный спектакль в Москве, где актриса играет чисто мужскую роль, это «Любовный напиток», поставленный в театре имени Маяковского Татьяной Охромковой. На роль адвоката, написанную английским драматургом Шепардом, исключительно для мужчины,